Быстрое семяизвержение. Часто простое отсутствие знаний в отношении секса, а также сомнения, страхи, неуверенность в себе могут быть причинами быстрого семяизвержения. Такое, как правило, бывает у юношей, которые только начинают свою сексуальную жизнь. На прием ко мне пришел юноша 26 лет. «Знаете, – начал он, смущаясь, – несколько месяцев назад я познакомился с девушкой, я за ней все это время ухаживал. Она мне очень нравится, я даже думаю сделать ей предложение. Но вот что мне мешает. Неделю назад у нас с ней была сексуальная близость, и я очень быстро кончил. Несколько дней назад мы попробовали еще раз, но я снова быстро кончил. И вот теперь боюсь, как бы это ни стало плохой привычкой». «А у вас до знакомства с этой девушкой не было половых контактов?» «Нет». «Как-то не мог встретить любимую девушку, да и стеснялся очень». «Какую литературу вы читали в отношении секса?» «Практически никакой». «Я сразу понял, что у этого юноши проблема просто от недостатка соответствующих знаний и опыта. Скажите, а вы в подростковом возрасте занимались онанизмом?» «Всего несколько раз. Я слышал от кого-то, что это вредно и может оказать пагубное влияние на половые способности, на психику». «Все это ерунда. Так говорят только те, кто ничего об этом не знает. С сегодняшнего дня начнете заниматься онанизмом». Парень удивленно смотрит на меня. «И не просто заниматься, а очень внимательно и добросовестно, обращая внимание на каждое свое ощущение в половом члене, яичках, во всем теле. Вы будете учиться ощущать, чувствовать себя самого. Вы будете учиться начинать и заканчивать в любой момент возбуждения. Вы таким образом научитесь контролировать себя. В течение первой недели я запрещаю вам сексуальные контакты с вашей невестой. Можно встречаться, общаться, целоваться, но не более того. И вот вам соответствующая литература». Я дал ему книжки и сказал прийти через 2 недели. Он пришел в назначенный срок. «Доктор, все у меня прекрасно. Через месяц мы решили расписаться». Такие черты характера, как вспыльчивость и несдержанность, могут быть причинами быстрого семяизвержения, а также желание делать все быстро, не откладывая на потом. Стремление успеть в жизни сделать побольше, успеть жить. На прием ко мне из другого города приехал мужчина средних лет. Уже на протяжении нескольких лет он страдал от быстрого семяизвержения, но за помощью не обращался, стеснялся. Установив контакт с его подсознательным разумом, мы выяснили, что быстрое семяизвержение является отражением таких черт его характера, как несдержанность и вспыльчивость. «Да, доктор, это скорее так и есть. Даже на собраниях я всегда вылезаю со своими замечаниями, не могу удержаться. А потом страдаю от этого. Ем я тоже очень быстро. Стремлюсь проглотить пищу, не разжевывая. При курении тоже спешу». Мы с ним создали новые способы поведения, и я дал ему задание на дом. «Теперь, если вы хотите вылечиться и контролировать свое семяизвержение, вы будете поступать следующим образом. Когда едите, пищу жуйте медленно. Пусть пищевой комок во рту станет однородным, полностью смочится слюной, только после этого глотаете. Подсчитайте, сколько нужно сделать жевательных движений челюстью, чтобы полностью измельчить пищу. Обратите внимание, что для грубой пищи нужно большее количество жевательных движений, чем для мягкой. Поступайте так с каждой порцией пищи. Много ли курите?» – спрашиваю я его. «Полпачки в день, бывает меньше». «Когда курите, то сначала вытащите из коробки спичку, положите ее на одно колено, затем достаньте сигарету, положите ее на другое колено. После этого закройте коробок и спрячьте пачку сигарет. Потом зажгите сигарету и курите очень медленно. Подсчитайте, сколько затяжек нужно сделать, чтобы выкурить всю сигарету. Потом начните экспериментировать. Сделайте 1-2 затяжки и выбросите сигарету. А другую сигарету докурите до конца, некоторые курите быстро. Следите при этом за своими ощущениями. Через некоторое время вы почувствуете, что у вас появился контроль, и вы можете кончать тогда, когда сознательно захотите».